Фэл, Нью-Йорк. Ноябрь 2017-го. Карли. В 1982 году Дженни Саммерс снимала квартиру вместе с моей тетей Вив, а теперь работала в доме для престарелых в центре Фэла. Это было приземистое квадратное здание из красного кирпича, окруженное вечно зеленым кустарником. На газоне со стороны парадного входа стояла металлическая табличка с надписью «Учреждение постоянного пребывания для пожилых людей Кинан». Дженни отказалась разговаривать по телефону, но попросила прийти к ней на работу, чтобы мы могли обсудить все во время ее обеденного перерыва. Мне бы стоило выспаться, но в тот день я так и не легла, и потому согласилась. Хизер отправилась со мной и вместо пончо и парки надела стеганое пальто, так как погода выдалась чуть теплее обычного. Волосы со лба она убрала и заколола их на макушке в своей привычной манере, а в довершении образа натянула светло-серые варежки, которые выгодно подчеркивали элегантный покрой ее пальто. Из-под него выглядывала черная юбка по щиколотку и ботинки в тон. «Будем играть в хорошего копа и плохого копа?» — спросила она, выбравшись из машины. «Можно я буду плохим?» «Не думаю, что в наше время кто-то еще ведется на такие уловки», — возразила я, застегивая пальто, и решительно направилась к парадному входу. На улице в это время дня почти не было машин, и ветер дул вполне приятный, хоть и прохладный. Кружившие в небе черные птицы перекрикивали друг друга. «Наверное, ты права», — признала Хизер. «К тому же все было бы намного проще. Возьми ты с собой не меня, а одного из своих мужчин». Я скорчила рожу, и мы зашли внутрь. «Никаких парней. Калум меня раздражает, а Нику нет до меня дела». Хизер поиграла бровями. Таким образом, она, по ее собственному утверждению, пыталась вывести меня из себя. Получалось у нее неплохо, но только если в тот момент я была в определенном настроении. «Ты нравишься Калуму», — сказала Хизер. «Он тебе постоянно звонит и пишет. Расскажи про него Нику и посмотри на реакцию. Будет ли он ревновать?» «Нам сколько лет? И потом, ты ведь сама говорила, что парни не твоя тема. Уже забыла?» В ответ она лишь улыбнулась, и я отвела глаза. После нашей встречи в библиотеке я дала Калуму свой номер. Он сказал, что будет присылать статьи, если вдруг найдется что-то интересное. И он регулярно им пользовался. Обычно его сообщения выглядели так. «Я нашел расписание Грейхаунда за 1982 год. Может, Вивиан ездила куда-то на автобусе?» Или так. «Я нашел данные о регистрации мотеля в судебном реестре собственности. Лови». Честно говоря, было странновато, что такой красивый парень, как Калум, уделяет мне так много внимания. И не потому, что у меня была низкая самооценка. Это и вправду было странно. Я предпочитала думать, что природа этого интереса чисто интеллектуальная. Рыбак рыбака видит издалека. В приемной мы попросили позвать Дженни Саммерс, и несколько минут спустя к нам вышла женщина. Лет под 60, тонкая, как прутик, блондинка со стильной короткой стрижкой. Одета она была в бордовую медицинскую форму. На лице очень легкий макияж. Одна из тех женщин, что в молодости были очень привлекательными, а с годами приобретали точёные черты и выражение, как бы говорившее «мне на все плевать». «Идите за мной», — велела она. Следуя за ней, мы подошли к двери с вывеской «Комната отдыха персонала». Внутри стояли маленький холодильник, кофемашина, несколько стульев и два дивана. На диванах лежали сложенные пледы, а поверх них подушки. Очевидно, сюда приходили сменные работники, чтобы немного вздремнуть. Быстрым движением руки Дженни велела нам присесть, а сама направилась к кофеварке. «Которая из вас Карли?» — спросила она. Я подняла руку. «Я. А это моя подруга Хизер». Дженни кивнула. «Могла бы и догадаться. Ты чем-то похожа на Вивиан. Значит, племянница, а?» Внутри я почувствовала нарастающее волнение, словно кровь у меня в венах начала бурлить. Вот эта женщина прямо передо мной когда-то знала Вивиан, разговаривала с ней, жила в той самой квартире, которую теперь мы делили с Хизер. Казалось, будто дверь в 1982 год чуть-чуть приоткрылась, и теперь я могла хоть одним глазком заглянуть в прошлое. «Моя мать была сестрой Вивиан», — сказала я. «Сестрой?» Прислонившись бедром к стойке, Дженни стала наливать себе кофе. потом заглянула в чашку и покачала головой. Она никогда не упоминала, что у нее есть сестра. Но опять же, все это было так давно. Женщина повернулась к нам. «Вы ведь понимаете, что я, возможно, и не смогу вам ничем помочь, да? Все-таки 35 лет прошло». «Что бы вы ни вспомнили, — ответила я, — мне бы хотелось знать все». С чашкой в руках Дженни уселась напротив меня и закинула ногу на ногу. «Ты ведь еще даже не родилась, когда она пропала, да? Значит, ты не была знакома лично». «Боже, да чего же я старая?» «Что она была за человек?» — спросила я. Женщина задумалась. Вив была угрюмой, тихой и, как мне казалось, одинокой. В газетах писали, что она была полна жизни. Дженни покачала головой. «Только не моя Вив. Может, так оно и было когда-то, пока она еще жила в Иллинойсе. Этого я не знаю. Но здесь, в Фелле, она сторонилась других людей. Рассказывала, что ее родители развелись и что ей не хотелось оставаться с матерью. На моей памяти они и разговаривали-то всего раз или два, и Вив была не в восторге от этих разговоров. Она работала ночной дежурной в мотеле. Никаких парней, никаких вечеринок. Мы работали в одни и те же часы, поскольку я тогда брала ночные смены. Так что я много знала о том, как она проводит свободное время. На свидания она не ходила. Правда, под конец стала где-то пропадать целыми днями. Говорила, что не может уснуть и пойдет в библиотеку. Я взглянула на Хизер. Что ей было нужно в библиотеке? Она любила читать? Ну, домой она книг никогда не брала. Помню, что я рассказывала об этом полицейским, и те никак не могли найти ее читательский билет. Хотя кое-кто из библиотекарей ее помнил. Так что она не обманывала. По их словам, она предпочитала зал с архивами. Получается, я могла сидеть на том же самом месте, где когда-то сидела Вив. Почему-то меня это даже не удивило. А еще куда-нибудь она ходила, кроме библиотеки? Не знаю. Ну, то есть, под конец, насколько я помню, ее довольно часто не бывало дома. Но я могу и ошибаться, потому что спала после смен целыми днями. В то время я только устроилась в дом престарелых и только на следующий год смогла уйти с ночной смены. Дженни окинула взглядом комнату отдыха. Тогда мне казалось, что это временно, небольшая подработка. Много я понимала. Через год мне уже на пенсию. Может, и Вив сейчас тоже выходила бы на пенсию, если бы осталась жива. Как же это странно — потерять кого-то, пусть и незнакомого, и чувствовать, что его жизнь оборвалась раньше срока. Ведь на момент исчезновения Вив была моей ровесницей. И все-таки вас это не смущает? Что в последние недели она почти не бывала дома? Может, встретила кого-то? Возможно. Дженни пожала плечами. Вот и в полиции так решили. Хотя и не смогли разыскать никаких ее знакомых. Они постоянно спрашивали, могла ли Вив познакомиться с каким-то парнем, как будто это решило бы все их проблемы. Я каждый раз отвечала, что нет, не могла, и они ужасно из-за этого бесились. Они ведь и понятия не имели, насколько замкнутой была Вив. Я знаю, как выглядит девчонка, которая только что встретила парня. Сама такой была. Но с Вив дела обстояли иначе. В последние недели она совсем не казалась мне счастливой. Разве что, может, более решительной. Даже мрачной. Я и копам то же самое сказала, но от меня только отмахнулись. Про Вив они знали только, что ей было 20 лет и что она была симпатичной. А значит, убежала с каким-нибудь мистером правильным, ну или неправильным. Вот и все, дело закрыто. Хизер придвинулась ко мне на стуле. А как они ее искали? Насколько мне известно, просто ходили и задавали вопросы, ответила Дженни, отхлебнув из чашки кофе. Еще обыскивали мотель, но хватило их всего на несколько часов. Потом разговаривали с родителями, осматривали ее машину, проверяли данные телефонных разговоров. «Телефонных переговоров?» — растерялась я. Дженни смерила меня взглядом. «Ты как моя дочь. Современная молодежь, вы же ни черта не знаете. Разумеется, в то время у нас были только городские телефоны, и вся информация о звонках хранилась в телефонной компании, в нашей матушке Белл. Копы ее распечатали на длиннющем куске бумаги. Как сейчас говорят, old school. Мне и самой стало интересно, где эти записи и как их можно раздобыть. Я продолжала. А она не упоминала никаких знакомых? Не обязательно мужчин, но вообще любых. Или, может, хобби, какое-то увлечение, ну, хоть что-то. Дженни подалась вперед, и на ее лице появилось выражение усталости. Такое бывает, когда 35 лет подряд проводишь в заботах о других людях. Дорогуша, мы ведь на самом деле не были подружками, только соседками. Секретов друг другу не рассказывали и на двойные свидания не ходили. Просто иногда болтали, пока собирались на работу. Вот и все. Я заглянула ей в глаза. Как бы она себя ни успокаивала, правда была одна. Прошло 4 дня, прежде чем Авив заявили в полицию. Каждое мое слово сочилось гневом. 4 дня! Дженни на секунду прикрыла глаза. У нее поникли плечи. Знаю. Я тогда на несколько дней уезжала к родителям, а когда вернулась, подумала, что она, наверное, тоже отправилась домой в гости. Решила, пусть занимается, чем хочет. Это ее личное дело. В те дни мне хватало собственных проблем и заморочек. Головой я толком не думала. И через 3 с лишним десятка лет я по-прежнему себя корю. Хотя теперь уже ничего не изменишь. Дженни откинулась на спинку стула. Иногда я думаю, а что, если бы я сразу сообщила в полицию в тот же вечер, когда вернулась? Была бы Вив жива. Можно только гадать. Но я ведь сообщила, пусть и слишком поздно. А иной раз лежу и думаю, что было бы, не позвони я вовсе. Сколько бы времени прошло, прежде чем кто-то другой заметил исчезновение Вив? Она провела рукой по коротким волосам. Затем продолжила. Неделя? 2. В мотеле остались ее вещи, в ящике стола на ресепшене. И всем ее коллегам было наплевать. То есть буквально ни один из них даже бровью не повел, когда увидел брошенную в мотеле сумку. Это ведь намного хуже, правда? В 1 000 000 раз хуже. Бедная Вивиан. Мне больше не хотелось здесь находиться. Не хотелось оставаться в этой унылой комнате отдыха среди унылых запахов. Я понятия не имела, как Дженни умудрялась выполнять свою работу на протяжении целых 35 лет. «Вы думаете, с ней что-то случилось?» — спросила я. «И что это был не побег?» «Да, случилось. И пусть в полиции говорят что угодно, если им от этого легче. Но я-то знаю». Дженни указала пальцем на Хизер, а потом добавила. «Вот если бы Хизер пропадала где-то 4 дня, что бы ты подумала? И что бы себе представляла?» Я сжала зубы, чувствуя, как по спине бегут мурашки, но отвечать не стала. «Мы были одинокими девушками с ночным графиком. Или, по-вашему, нам было невдомёк, что может случиться, даже в те времена? Боже мой, иногда я вспоминаю, что за несколько недель до смерти Вив мы с ней обсуждали Кэти Колдуэлл. Кэти, чтоб ее Колдуэлл. Ну как я могла быть такой дурой? А кто такая Кэти Колдуэлл?» Сидевшая рядом Хизер вдруг выпрямилась и напряглась, словно натянутая тетива. Ее убили и выбросили под эстакадой где-то в конце 70-х. Она перевела взгляд на Дженни. «Вы ее знали?» «Нет. Она жила по соседству с моими родителями, и когда я переехала в съемную квартиру и начала работать по ночам, мама часто меня пугала ее историей. Будь осторожна, а то будешь как Кэти Колдуэлл. Не разговаривай в автобусе с незнакомцами, а то будешь как Кэти Колдуэлл. Ну и тому подобное». На нее смерть Кэти произвела огромное впечатление. Уж такое было время. А еще Виктория Ли. Ее смерть тоже. «Ее убили на беговой дорожке возле Бернес-Роуд», — пояснила Хизер. «Только не занимайся бегом, дочка. А то знаешь, что случилось с той девицей?» Дженни покачала головой. «Бедная мама. Она росла в период, когда ничего подобного просто не происходило. По крайней мере, она в это верила. А потом весь мир вдруг изменился до такой степени, что мама перестала его понимать. Но в ее словах была своя правда. Я всегда смотрела в оба. И Вив тоже. Однажды вечером, незадолго до ее исчезновения, мы это обсуждали. Наверное, поэтому я и решила сначала, что она просто куда-то уехала. Ведь ей не надо было объяснять, что ночная смена — это опасно. Она всегда была начеку. И к тому же далеко не дура». Я вспомнила, как в детстве мой брат Грэм травил байки про маньяка с крюком вместо руки. Типичные страшилки. Но у Дженни истории были совсем другими. С тех самых пор, как в 10 лет я завела свой первый, тайный аккаунт на MySpace, мне приходилось иметь дело со всякими скользкими типами. Незнакомцами, которые притворялись другими людьми и хотели заставить меня что-то сделать. Купить какую-нибудь ерунду, подписать петицию или отправить им свою фотографию. Потом обо всем узнала мама и долго не могла решить, как лучше меня наказать. Да и нужно ли наказание в принципе? Она совершенно растерялась. В каком-то смысле Вив знала об опасности куда больше, чем ее сестра, даже по прошествии нескольких десятилетий. Я взглянула на Хизер. Та сидела, нахохлившись, с серьезным и озабоченным лицом. В нашу первую встречу она сказала: «Их так много, что всех и не упомнишь». А на вопрос, кого она имеет в виду, ответила: «Мертвых девушек». «Сможете еще что-нибудь рассказать?» — спросила я у Дженни, чувствуя, что время поджимает, и у нее вот-вот закончится перерыв. «Пусть даже какую-нибудь мелочь». Женщина задумалась, и на секунду я представила, какой она была 35 лет назад. Пышная блуза, джинсы с высокой талией, на голове начёс. «Вив была очень красивой», — сказала, наконец, Дженни, чем повергла меня в изумление. Помню, она говорила, что хочет стать актрисой. Планировала уехать в Нью-Йорк, но в итоге все это оказалось несерьезно. Она не была сногсшибательной, как какая-нибудь модель. Но она была из тех девушек, которые кажутся тем прекраснее, чем дольше на них смотришь. Понимаете, о чем я? «Да», — ответила я. У нее было такое лицо, как будто умиротворенное. Она всегда грустила, по крайней мере, на моей памяти. В наши дни ее бы точно отправили к психологу, но тогда такой возможности не было. Но еще в ней чувствовалась какая-то озлобленность, особенно под конец. Думаю, она что-то скрывала, но что именно, пожалуй, теперь не узнать. Ах да, вот еще что. Дженни отставила в сторону чашку и пристально посмотрела на меня. С тех пор, как полиция получила данные телефонных разговоров, я все не могу понять, почему они ни разу не спросили меня про те звонки.